Я был прекрасен и крылат в богоотеческом жилище, и райских кринов аромат мне был усладою и пищей. Блаженной родины лишен и человеком ставший ныне, люблю я сосен перезвон молитвословящей пустыни. Лишь одного не достает душе в подветренной юдоли, чтоб нив просторы, лона вод не оглашались стоном боли, чтоб не стремил на брата брат враждою вспыхнувшие взгляды, и ширь полей, как ветроград, цвела для мира и отрады. И чтоб похитить человек, венец Создателя не тщился, зато отверженный навек я песнокрылия лишился.